А Фуке отвел в сторону Сильви. — Я узнал от своего брата, что вам стали досаждать. Этого нельзя стерпеть. Кажется, речь идет о человеке, выдающем себя за незаконно рожденного сына вашего покойного тестя маршала. Именно так. Он якобы располагает подписанным маршалом обещанием жениться на его матери. Все это так запутано, мой друг. А у вас и без того столько забот пустое. Ради вас я готов на все. Завтра же повстречаюсь с шевалье де Рагнелем и договорюсь с ним о необходимых мерах. Вашего недруга придется выуживать из парижских низов, поэтому я призову на помощь верного человека, удивительного юношу, обладающего нюхом ищейки и уже оказывавшего мне ценные услуги. Его зовут Франсуа Дегре. Я совсем не уверена, что он принадлежит князам. Он обладает некоторым достоинством, к тому же я дала ему денег. Все равно мы перво-наперво займемся притонами. А вы, — Фуке поднес к губам руку Сильви, полуприкрытую кружевами, — должны отдыхать. И доставьте вашим друзьям поиски субъекта, у которого нет права приближаться к вам даже на лье. Он мельком глянул на слуг, подтащивших кресло с Мазарини к сцене. Вскоре у меня будет почти неограниченная власть. Можете на меня рассчитывать. Сказав так, Фуке поспешил к королю, появившемуся в зале в окружении блестящих молодых людей. Сильви присела в глубоком реверансе, после чего подошла к группе, состоявшей из мадмуазель, Бофора и трех девушек, и обнаружила, что сестер Немур трясет от волнения. Только что они разглядели своего идола, Пеглена, и уже готовились, пренебрегая приличиями, броситься к нему, но Бофор воспротивился этому. — Либо вы успокоитесь, либо лишитесь моего покровительства, — проворчал он. — Не заставляйте меня сожалеть, что я взял вас на комедию вместо того, чтобы оставить у постели вашей матушки. — Разве госпожа де Немур хворает? — спросила мадмуазель. — Вечная мигрень. О том, чтобы ей самой пожаловать кардиналу, не могло быть и речи. А ее дочери попросту невыносимы. Подумать только. Эта должна выйти замуж за лотарингского наследника, — он указал на старшую сестру. — А у них один Пеглен в голове. — Надо будет к нему приглядеться, — заявила мадемуазель со смехом. — А вот и королевы. Пора занимать места, дорогая, — обратилась она к Сильви. В следующее мгновение до слуха Сильви долетел чистый голос ее дочери. — Почему вы больше нас не навещаете, господин герцог? Розы Конфлана сохранили свою прелесть. Порой собственные дети становится тяжелой ношей, — пронеслось в голове у Сильви. Не оставляя Франсуа времени на ответ, она сказала взволнованно: — Тебе пора обучаться правилам этикета, Мари. К герцогу обращаются монсеньор. К тому же принцам крови нельзя задавать бесцеремонные вопросы. — О, я нисколько не сомневаюсь, что монсеньор на меня не сердится. — Ничуть. — Напротив, — подхватил Бофор, пытаясь встретиться с Сильви взглядом. Но Таня поддавалась. Впрочем, предложение должно исходить от хозяйки дома. — Что вы! Матушка будет очень рада. — Довольно разговоров, Мари, — оборвала Сильви дочь. — Как только их величество усядутся, начнется спектакль. Королевы заняли свои кресла. Людовик XIV остался стоять, небрежно опершись о спинку кардинальского кресла. Такая поза не только не сковывала его движение, но и позволяла переглядываться с прелестной графиней де Суассон. Олимпии Манчини, бывшей до женитьбы его любовницы, которую он снова благоволил. Считалось, что они возобновили прежние отношения. Чтобы утвердиться в этом мнении, достаточно было увидеть беспокойное выражение лица и испуганный взгляд молодой королевы, который она не сводила с мужа на протяжении спектакля. Это, по крайней мере, как-то ее занимало, поскольку она не понимала ни единого словечка актеров и была вынуждена полагаться на объяснение тещи. Оба представления завершились восторженными аплодисментами. После опускания занавеса автор вышел к публике, чтобы выслушать похвалы короля и кардинала, от каждого из которых он получал пенсию в 3000 ливров. Затем Людовик XIV поздравил своего брата с прекрасными актерами, хотя у него актеры не хуже, труппа «Отель де Бургонь». «Зависть короля делает мне честь», — отвечал польщенный мсье. «Могу ли я спросить брата о новостях из Лондона? Известно ли ему, когда госпожа Генриетта привезет принцессу, мою невесту? Не слишком ли все затянулось?» «Скорее это вы торопитесь, мой брат», — молвил король со смехом. «Признаться, я действительно тороплюсь. Чего вам больше хочется? Стать герцогом Орлеанским, Шардским и прочее, или жениться побыстрее на мощах святых мучеников? Наша кузина Генриетта нравится мне такой, какая она есть», — возразил обиженный мсье. «Нет никаких причин, чтобы я оказался в браке менее счастливым, нежели вы, мой брат». Сильви тем временем успела представить свою дочь обеим королевам, которые уделили ей много внимания. Мсье тоже обернулся, оглядел Мари, широко улыбнулся и молвил: «Еще мне не терпится, чтобы мои замки украсили вот такие прелестные лички. Благодаря им мой двор станет подлинным цветником». «Означает ли это, что наш вам не подходит?» Диалог братьев становился все более резким, поэтому Мазарини поспешил его прервать, попросив дозволения удалиться. Он и впрямь выглядел так, словно вот-вот лишится чувств. Вокруг него началась суета. Людовик же тем временем подал руку жене, чтобы увести ее. Сильви не последовала за ними. Всякий раз во время балов и различных церемоний о своей должности вспоминала госпожа де Бетюн. По возвращении на улицу Кенкампуа ей предстояло прочесть дочери нотацию. На обратном пути Мари молчала, словно воды в рот набрала. Но дома, не успев снять меховое манто, возмущенно произнесла: «Честно говоря, матушка, я вас не понимаю. Как вы невежливы с господином де Бофором? Я считала, что вы с ним друзья. Разве не так?» Это было сказано таким ядовитым тоном, что у Сильви защемило сердце. Франсуа, преследовавший ее всю жизнь, теперь превращался в камень преткновения между ней и дочерью. Желая избежать назревающей ссоры, она избрала окольный путь. «Ты помнишь своего отца, Мари?» «Конечно помню. Как можно забыть такую доброту, нежность, притягательность? Я была еще мала, но все равно хорошо его запомнила. Такой красивый, горделивый человек. Тогда почему ты не чтишь его память? Разве тебе неизвестно, кто его убил?» «Известно. Я знаю, что шпага находилась в руке господина де Бофора, но в то время была война, и они принадлежали к разным лагерям. С тех пор успел установиться мир, произошло примирение. Госпожа де Немур, чей муж пал от его же руки, простила его». «Она его сестра. Этим все объясняется. К тому же Немур почти что принудил его принять вызов. А вообще-то... Откуда тебе все это известно?» «Из монастыря?» «Конечно. Воспитанницы не дают обета молчания, монахини тоже. А твои доводы слабы. Госпожа де Немур, его сестра, Ну и ты можешь сказать о себе почти то же самое. Разве вы не вместе воспитывались? Да, вместе. Я очень его любила. Так, как любят родных братьев. Но как же тебя угораздило в него не влюбиться? Ведь мужчину интереснее его трудно себе представить. Ты могла бы выйти за него замуж? Не болтай глупостей. Он принадлежит к роду Бурбонов, а я гораздо более скромной дворянской ветви. Мари небрежно отмахнулась от этого объяснения. Разве это важно, когда любишь? Возможно, раньше это имело значение, но я дочь герцога. Я-то смогла бы за него выйти, черт возьми. Вот чего мне хочется — стать его женой. Ты не только бранишься, но и доказываешь, что глупа. Ему уже за 50. К тому же, велика важность, с виду он лет на 20 моложе. А главное, я его люблю. Уверена, что никогда не полюблю никого, кроме него, и отец одобрил бы меня. Он был человеком возвышенных помыслов и не затаил бы ненависти к тому, кто победил его в честном поединке. Все решено. Я выйду за него замуж. В этот момент в комнату внесло сквозняком Жанетту, которая возвратилась из Фонсома с красным от холода носом и замерзшими руками, которые не спасли рукавицы. Окинув взглядом Мари, еще не снявшую бальный туалет и сиявшую торжеством, и Сильви, понуро сжавшуюся в кресле, она сказала: «Кажется, я поспела как раз вовремя. За кого это мы выходим?» «Мы желаем стать женой Бофора», — ответила ей Сильви. «Всегда будем любить его одного».